Глава 3. Город. 1. 1. Город просыпается быстро. Работы ждать не будет. Хотя солнце еще не показалось, и землю окутывает тьма, город уже начинает свой новый день. 2. 4 часа утра. Сыновья Гриффина, 18-летний Хэл и 14-летний Джек, с двумя наемными рабочими приступили к дойке. Коровник буквально сверкал чистотой и белизной. Ближе к середине, вдоль безупречно чистых дорожек, перед стойлами был проложен облицованный цементом желоб поилки. Хэл включил рубильник, открыл клапан, и помещение наполнил ровный гул насосов, качавших воду из двух артезианских колодцев. Угрюмый по натуре и не блещущий умом Хэл сегодня был особенно мрачен. Вчера вечером они с отцом снова поругались. Хэл хотел бросить школу. Он ее просто ненавидел. Ненавидел за скуку, за необходимость сидеть в классе по 50 минут на каждом уроке. Он ненавидел все предметы, исключая разве что уроки труда. Его сводили с ума и английской, и идиотизм истории, и непостижимость математики, но больше всего его бесила бессмысленность всех этих знаний. Коровам было все равно, грамотно ты выражаешься или нет. Им было наплевать, кто командовал этой чертовой армией в битве на Потомуке во время гражданской войны. А что касается математики, так и сам папаша не сможет прибавить 2/5 к 1/2, даже если от этого будет зависеть его собственная жизнь. Для расчетов он держал бухгалтера. И чего ради таких мучений? Вон, бухгалтер, закончил колледж, весь из себя такой умный, а вкалывает на неуча вроде его отца. Отец всегда говорил, что успех бизнеса заключается не в учености, а производство молочных продуктов было таким же бизнесом, как и прочие, а в знании людей. Отец любил разглагольствовать о чудесах образования, а у самого за плечами было только 6 классов школы. Он ничего не читал, кроме Reader's Digest, а ферма приносила целых 16 000 в год. Знать людей, уметь с ними общаться, исправляться о здоровье жен, помни их по именам. Хэл знал людей. Они делились на 2 вида — тех, кем можно помыкать, и тех, кем нельзя. Причем первых было раз в 10 больше. А его отец, к сожалению, относился к последним. Хэл обернулся к Джеку, который неторопливо накладывал вилами сено в кормушку у первых 4 стоил. «Вот уж настоящий книжный червь, папочкин любимчик, дерьмо! Давай, шевелись!» — крикнул он. «Не спи на ходу!» Открыв склад, Хэл вывез первый из 4 доильных аппаратов. На блестящей поверхности из нержавейки отразилось его перекошенное злобое лицо. «Чертова школа! Да будь она проклята!» Перспектива провести там еще целых 9 месяцев была равносильна заточению в могиле. 3. 5:30 утра. Плоды вчерашней дойки, пройдя обработку, отправлялись в город, но не в гальванизированных стальных контейнерах, а в картонных упаковках с красочной этикеткой «Молочное хозяйство Слюфут-Хилл». Отец Чарльза Гриффина продавал молоко под своей торговой маркой, но теперь это было невыгодно. Крупные хозяйства подмяли под себя мелких производителей. В западной части города продукцию Слюфут-Хилл доставлял потребителям Ирвин Пьюрингтон, чей ежедневный маршрут начинался с Брок-стрит, которую в городе чаще называли Брок-роуд или просто стиральной доской. По ней он добирался до центра и возвращался обратно уже по Брокс-Роуд. В августе ему исполнился 61 год, и пенсия уже перестала казаться несбыточной реальностью. Его жена, настоящая стерва по имени Элси, умерла в 1973 году, и уход из жизни стал единственным благим деянием, которое она сделала для него за все 27 лет супружеской жизни. Ирвин с нетерпением ждал выхода на пенсию, чтобы прихватить с собой дворняжку по кличке Док и переехать в Пемаквит-Пойнт. Там он собирался каждый день спать до 9 утра и ни разу больше не встречать восход солнца. Остановившись у дома Нортонов, он перегрузил в корзинку их заказ, апельсиновый сок, 2 кварты молока и 2 дюжины яиц. Когда он выбирался из машины, колено отозвалось приступом боли, но не сильный. День начинался хорошо. К обычному заказу миссис Нортон была приписка аккуратным почерком Сьюзан. «Пожалуйста, добавьте еще маленькую упаковку сметаны. Спасибо». Пьюрингтон вернулся за сметаной, размышляя, что сегодня, очевидно, всем понадобится что-то необычное. Сметана. Однажды он ее попробовал и его чуть не вырвало. Небо на востоке начало светлеть, и на полях засверкали крупные капли росы, похожие на королевские сокровища. 4. Четверть 6 утра. Ева Миллер была на ногах уже 20 минут и, облачившись в старый халат и потрепанные розовые шлепанцы, готовила себе завтрак. Яичницу болтунью из 4 яиц, 8 лобтиков бекона, сковородку жареной картошки. Эту скромную трапезу дополнят 2 тоста с джемом, большой стакан апельсинового сока и 2 чашки кофе со сливками. Она была крупной женщиной, но нельзя сказать, чтобы жирной. Да и как тут разжиреть, если в пансионе всегда полно работы? Наблюдать за колыханием майора Близянских форм у плиты с 8 конфорками было все равно, что смотреть на бесконечное движение волн во время прилива или перемещение песчаных дюн. Она любила завтракать в одиночестве, прикидывая объем предстоящей днем работы. А недостатка в ней не ощущалось никогда. Сейчас в пансионе было 9 постояльцев, включая новенького мистера Мирса. Меблированные комнаты, а всего их было 17, располагались в 3-этажном здании. И везде нужно убраться, помыть полы в коридорах и на лестнице, протереть перила, а в общей гостиной вычистить ковер. Она попросит помочь Проныру Крейга, если, конечно, тот не отсыпается после запоя. Она как раз садилась за стол, когда скрипнула задняя дверь. «Привет, Ирвин. Как жизнь?» «Сносно. Колено немного ноет. Мне жаль. Ты не можешь оставить еще 1 кварту молока и 1 галлон этого лимонада?» «Конечно», — обреченно согласился он. «Я знал, что сегодня такой день». Она занялась яичницей, не обращая внимания на его ворчание. Ирвин Пьюрингтон всегда найдет чем быть недовольным, хотя, видит Бог, после того, как его ведьма свалилась с лестницы в подвале и свернула себе шею, он должен чувствовать себя самым счастливым человеком на свете. Без 6:15, когда она допивала 2-ю чашку кофе и только закурила сигарету, а стенку дома стукнулась свернутая в трубку пресс-геральт и угодила в куст роз. 3-й раз за неделю. Судя по всему, доставка газет лишила парня Килби последних мозгов. Ладно, газета может подождать. Первые лучи солнца, проникавшие в окна с восточной стороны, окрашивали все золотом. Сейчас было самое хорошее время суток, и она не позволит ничему его испортить. Пользование плитой и холодильником, как и смена белья, входило в плату за жилье, и скоро мирную тишину непременно нарушат Гровер Веррилл и Микки Сильвестр, которые спустятся вниз варить свою овсянку, а потом отправятся в Гейтс-Фоллс, где работают на текстильной фабрике. Как будто в подтверждение ее мыслям со 2-го этажа донесся шум, спускаемый в туалете воды, и послышались тяжелые шаги Сильвестра на лестнице. Ева со вздохом поднялась и направилась доставать из кустов газету. 5:05 утра. Сэнди МакДугал, худощавую девушку, уже начавшую терять зачатки девичьей привлекательности, разбудил плач ребенка, и она с трудом поднялась, так и не сумев разлепить веки. «Иду!» — крикнула она. Ребенок, услышав ее голос, разошелся еще больше. «Заткнись! Сказала же, что иду!» Она добралась по узкому проходу дома на колесах до кухни, вытащила из холодильника бутылочку Рэнди и, посомневавшись, решила ее не разогревать. «Если так проголодался, то выпьет и холодным». Вернувшись в спальню, она недовольно посмотрела на своего болезненного и капризного 10-месячного сына. В прошлом месяце он начал ползать. Может, у него полиомиелит или еще что? Руки у мальчика были чем-то перепачканы, стены тоже. Она наклонилась, пытаясь сообразить, во что он вляпался. Сэнди исполнилось 17 лет, и в июле они с мужем отметили свою первую годовщину свадьбы. Она вышла замуж за Ройса МакДугала на 7-м месяце беременности, когда живот был очень даже заметен. Их брак был благословенным спасением, как верно выразился отец Каллахан. Правда, сейчас он казался больше похожим на кучу дерьма. Приглядевшись к сыну, Сэнди с ужасом поняла, что именно дерьмом тот и перемазался, испачкав руки, волосы и стену. Она стояла с холодной бутылкой в руках, тупо глядя на него. И ради этого она бросила школу, друзей, оказалась от заветной мечты стать манекенщицей. Ради этого убогого трейлера с кишащими на полках муравьями. Ради мужа, который весь день работает на фабрике, а вечера проводит в баре со своими никчемными друзьями или за игрой в покер. Ради сына, так похожего на своего придурка отца и перемазавшего своим дерьмом все вокруг, ребенок орал во все горло. «Заткнись!» — взорвалась Сэнди и запустила в него пластиковой бутылкой. Та угодила ребенку в лоб и опрокинула его на спину. Малыш зашелся в крики, размахивая ручками. Под волосиками проступило красное пятно, и на Сэнди накатила волна из жуткой смеси удовлетворения, жалости и ненависти. Она достала малыша из кроватки, как тряпку. «Заткнись, заткнись, заткнись!» Не в силах сдержать себя, она дважды сильно его шлепнула. От боли ребенок уже не мог кричать и только задыхался. Лицо его посинело. «Прости меня!» — пробормотала Сэнди. «Господи, боже, прости! С тобой все в порядке, малыш, подожди! Сейчас мамочка тебя вытрет!» Когда она вернулась с мокрой тряпкой, глаза у Рэнди заплыли, и под ними наливались синяки. Но бутылочку он взял, и когда Сэнди начала вытирать личико влажной тряпкой, без зуба улыбнулся. Она решила сказать Рою, что ребенок упал со столика, когда она его переодевала. Муж поверит. Дай бог, чтобы поверил. 6. Без четверти 7 утра. Большинство синих воротничков Салем-Слота находились в пути на работу. Майк Райерсон принадлежал к тем немногим, кто трудился в самом городе. В годовом городском отчете он числился служащим по уходу за территорией, но фактически присматривал за 3 городскими кладбищами. Летом работы хватало, но и зимой он не сидел сложа руки. Хотя некоторые, вроде заносчивого владельца магазина скобяных товаров Джорджа Мидлера, думали иначе. Майк подрабатывал помощником городского гробовщика Карла Формана, а большинство стариков отходили в мир иной именно в зимние месяцы. Сейчас он в своем пикапе направлялся по Бернс-Роуд. В кузове машины лежали секаторы, шпалерные ножницы, работающие от аккумулятора, коробка с переносными ограждениями, монтажный лом для выравнивания покосившихся надгробий и 2 газонокосилки фирмы «Брикс и Страттон». Майк собирался покосить утром траву на Хармони-Хилл, подправить, где нужно, каменную ограду, а после обеда отправиться на другой конец города, где на школьном холме располагалось еще одно кладбище. Туда нередко наведывались учителя, чтобы сделать наброски с могил членов канувшей в лету общины шейкеров, секты, называвшей себя «Церковь Царствия Божьего на земле», отколовшейся от квакеров в середине XVIII века. Из 3 городских кладбищ Майку больше всего нравилось то, что на Хармони-Хилл. Оно, конечно, не было таким старым, как на школьном холме, но зато располагало к умиротворению, и здесь росло много тенистых деревьев. Он надеялся, что когда-нибудь, лет так через 100, и его похоронят именно здесь. Майку исполнилось 27 лет, и он даже успел поучиться в колледже, правда, всего 3 года, но надеялся когда-нибудь вернуться и завершить обучение. Будучи привлекательным внешне, он по выходным без труда находил себе женскую компанию в заведении у Делла или в Портленде. Кое-кого из девушек отпугивала его работа, и Майк искренне не мог понять, почему. Работа вполне приличная, на свежем воздухе. К тому же над душой не стоит никакой начальник. И что с того, если иногда надо вырыть могилу или сесть за руль катафалка Карла Формана? Майк вообще считал, что естественнее смерти для человека был только секс. Мурлыча под нос песенку, он повернул на Бернс-роуд и перешел на вторую передачу, поскольку дальше путь лежал в гору. За машиной клубилось облако пыли. Среди листвы по обеим сторонам дороги то и дело бросались в глаза голые и похожие на обглоданные кости стволы. Печальное напоминание о пожаре 1951 года. Майк знал, что там такой бурелом, что можно запросто сломать ногу. Даже по прошествии 25 лет шрамы от пожара так и не зарубцевались полностью, что лишний раз напоминало о простой истине. Среди жизни всегда ходит смерть. Кладбище располагалось на гребне холма, и Майк уже подъезжал к воротам, готовясь выйти отпереть их, как вдруг резко ударил по тормозам. На чугунной решетке ворот висела головой вниз собака, а на земле под ней расплылось пятно подсыхавшей крови. Майк выскочил из машины и побежал к воротам, на ходу вытаскивая из заднего кармана рабочие перчатки. Надев их, он осторожно приподнял голову пса. Та поддалась с неожиданной легкостью и уставилась на него невидящим взглядом остекленевших глаз. «Да это же док! Дворняжка Пьюрингтона!» Собака висела на пруте ограды, как туша на крюке в лавке мясника. По ее телу уже ползали мухи, еще толком не проснувшись в утренней прохладе. Майк обхватил тело собаки и снял с ограды, превозмогая тошноту от хлюпающих звуков, сопровождавших каждое его движение. Ему не раз приходилось сталкиваться с кладбищенским вандализмом, особенно во время Хэллоуина, но до Дня всех святых оставалось целых полтора месяца, а такое кощунство он видел впервые. Обычно дело ограничивалось несколькими перевернутыми надгробиями, непристойными надписями или подвешиванием на воротах картонного скелета. Но если это убийство — дело рук подростков, они просто уроды. Ирвин с ума сойдет от горя. Поразмыслив, не стоит ли сразу отвезти труп собаки в город и показать Паркинсу Гиллеспи, Майк решил, что это может подождать и до обеда. Правда, он сомневался, что у него теперь будет аппетит. Отперев ворота, Майк посмотрел на перепачканные кровью перчатки. Решетку придется отмывать. Похоже, на другое кладбище ему сегодня попасть не удастся. Майк заехал внутрь и припарковался, уже не мурлыча под нос. Настроение было испорчено. 7. 8 часов утра. Громоздкие желтые школьные автобусы совершали обычные маршруты, забирая поджидавших на улице детей с завтраками в руках. За рулем одного из них сидел Чарли Роудс, чей маршрут проходил под Теггард-Стрим-Роуд в восточной части города и верхней половине Джойнт-Аравеню. Дети в нем были самыми дисциплинированными не только в Салем-Слоте, но и во всем школьном округе. Никакого гамма, никакой возни или дергания за косички. Ребята ведут себя смирно, иначе им придется пару миль до Стэнли-стрит, где находится школа, шагать пешком и объяснять в кабинете директору, почему так вышло. Чарли знал, что о нем думают дети и как называют за глаза, но это его ничуть не смущало. Он не допустит в своем автобусе никаких шалостей и озорства. Пусть приберегут свои выкрутасы для учителей-слюнтяев. Директор школы на Стэнли-стрит как-то имел наглость поинтересоваться, не слишком ли Чарли погорячился, когда заставил мальчишку Дерхэма добираться до школы пешком 3 дня кряду только за то, что он позволил себе разговаривать в автобусе громче положенного. Чарли просто молча смерил директора взглядом, и тот, желторотый юнец, всего 4 года как из колледжа, смущенно отвел глаза. Заведующий автобусным автопарком управления образования Дэйв Фелсон Был старым приятелем. Они вместе тянули лямку на войне в Корее и отлично понимали друг друга. Понимали, что творится со страной. Понимали, что именно те, кто в 1958 году разговаривал громче положенного, в 68-м мочились на флаг. Взглянув в широкое зеркало над головой, он заметил, как Мэри Кейт Григсон передала записку своему ухажеру Бренту Тенни. Наверняка уже трахаются. Сегодня в средней школе это обычная вещь. Он затормозил и включил аварийный сигнал. Мэри Кейт и Брент испуганно переглянулись. «Соскучились по разговорам?» — спросил он, глядя в зеркало. «Ну так поговорите на свежем воздухе». Он открыл двери и подождал, пока те не выбрались из автобуса. К черту! 8. 9:00 утра. Проныра Крейг скатился с кровати на пол. Сквозь раскрытое окно в его комнате на втором этаже нещадно палило солнце. В голове тошнотворно гудело, а писака наверху уже стучал на машинке. Господи, каким же надо быть кретином, чтобы долбить, как дятел, с утра до вечера? Добравшись до календаря, на стене Крейг посмотрел, какой наступил день недели. Вдруг уже пора получать пособие по безработице? К сожалению, сегодня была только среда. Похмелье было не особенно тяжелым. Он проторчал в заведении у Делла до самого закрытия, то есть до часу ночи, но на $2 особо не разгуляешься. А когда они кончились, удалось выклинчить у посетителей всего-то пару кружек пива. С неудовольствием отметив про себя, что начал терять форму, Крейг поскреб щеку. Натянув зеленые рабочие брюки и теплую фуфайку, которую носил зимой и летом, Крейг открыл шкаф и достал свой завтрак, бутылку теплого пива, чтобы выпить на месте, и коробку с овсянкой из продуктового набора государственной помощи бедным для поглощения на кухне. Правда, он обещал хозяйке помочь по хозяйству, так что не исключено, что она его чем-то и угостит». Он не особо переживал, что это отголоски тех далеких времен, когда Ева Миллер делила с ним постель. Ее муж погиб от несчастного случая на лесопилке, который, несмотря на трагичность исхода, можно назвать даже курьезным. В те дни на лесопилке работало до 70 человек, и Ральф Миллер был одним из кандидатов на пост управляющего. А смешно было то, что Ральф Миллер и близко не подходил к станкам с 1952 года, то есть ни разу за все 7 лет, как его перевели из бригадира в дирекцию. Этим начальство выразило Ральфу свою благодарность, которую Проныра считал вполне заслуженной. Когда шквальный ветер перенес огонь большого пожара через Джойнтер-авеню, казалось, уже ничто не может спасти лесопилку. У пожарных расчетов, приехавших из 6 соседних городов, и без того хватало забот в Салем-Слоте, чтобы выделять людей для борьбы с огнем на лесопилке. Тогда Ральф Миллер мобилизовал всех рабочих 2-й смены и организовал из них пожарную команду, которая под его руководством поливала водой крышу лесопилки и в итоге сделала то, чего не сумели все остальные пожарные по другую сторону от Джойнтер-авеню, а именно соорудила противопожарный разрыв, который остановил огонь и направил на юг, где его смогли уже полностью потушить. Через 7 лет... показывая лесопилку потенциальным покупателям из Массачусетса, он, поскользнувшись в луже, случайно оступился и угодил в расщепитель древесных отходов прямо у них на глазах. Понятно, что сделка сорвалась. И спасенная им в 1951 году лесопилка окончательно закрылась в феврале 1960 года. И вот теперь, 16 лет спустя... Проныра снимал комнату у женщины, с которой когда-то спал и которую до сих пор находил чертовски привлекательной. Он посмотрелся в забрызганное водой зеркало и расчесал седые волосы, которые в 67 лет оставались густыми и красивыми. Казалось, они были единственной частью его внешности, над которой алкоголь оказался невластен. Затем он накинул рабочую рубашку и, прихватив коробку с овсянкой, отправился вниз. Едва Крейг оказался в залитой солнцем кухне, как его тут же атаковала вдова. «Послушай, Пронера, ты не мог бы протереть полиролем перила, когда позавтракаешь? Найдется минутка?» Они оба делали вид, что он помогает ей по доброте душевной, а вовсе не отрабатывает свое проживание в комнате, стоившей $14 в неделю. «Конечно, найдется, Ева. И еще ковер в гостиной. Надо перевернуть, я помню». «Как с утра голова?» — деловито поинтересовалась она, но Крейг уловил в ее тоне нотки жалости, хотя она и пыталась ее всячески скрыть. «Голова в порядке», — раздраженно заверил он, ставя кастрюлю с водой на конфорку. «Ты вчера пришел поздно, поэтому и спрашиваю». «Ты что, шпионишь за мной?» — шутливо подмигнул Крейг и с удовольствием убедился, что Ева еще умеет краснеть, как школьница, хотя всякие любовные шалости они оставили 10 лет назад. «Послушай, Эд!» — она была единственной, кто по-прежнему называл его по имени. Для всех остальных он был пронырой, а пусть зовут как хотят, но прозвище прилепилось к нему прочно. «Не обращай внимания!» — проворчал он. «Я встал не с той ноги». «Судя по звуку, ты не встал, а упал!» Тут же отреагировала Ева и проныро хмыкнул. Он сварил и съел ненавистную овсянку, после чего взял полироли тряпки и вышел, не оглядываясь. Наверху по-прежнему раздавался стук пишущей машинки. Виняшпо, живший на том же этаже в комнате напротив, рассказывал, что этот парень начинает каждое утро в 9 часов и печатает до полудня. Потом в 3 часа садится снова и стучит до 6, а потом еще раз с 9 до полуночи. Проныра искренне не мог взять в толк, как в голове одного человека может умещаться столько слов. А так парень с виду был вполне приличным. И не исключено, что как-нибудь вечером его удастся раскрутить на несколько кружек пива в забегаловке у Делла. Говорят, писатели любят выпить. Проныра принялся методично натирать полиролем перила, и его мысли снова вернулись к вдове. На деньги, полученные по страховке за гибель мужа, миссис Миллер превратила это здание в пансион и неплохо справлялась. А почему нет? Она вкалывала, как ломовая лошадь. Судя по всему, при живом муже она привыкла к регулярному сексу, а когда скорбь от его кончины улеглась, потребности дала себе знать. Господи, как же ей это дело нравилось! В те годы, самое начало 60-х, его называли Эдом, а не Пронырой. У него была хорошая работа, и он еще не пил. Вот тогда, одной январской ночью 1962 года, они с Евой оказались в одной постели. Перестав натирать перила, Проныра задумчиво посмотрел в узкое окошко на лестничной площадке 2-го этажа. За ним беспечно светило яркое летнее солнце, будто издеваясь над подступавшей осенью и холодной зимой, которая придет ей на смену. Так уж вышло, что они оказались в постели у нее в спальне, а когда все кончилось, она заплакала в темноте и сказала, что они поступили плохо. Он не согласился, хотя и сам не знал, хорошо это или плохо, да и не задумывался об этом. За окном завывал холодный северный ветер, а в спальне было тепло и безопасно, и они, в конце концов, уснули, прижавшись друг к другу, как убранное в коробку столовое серебро. Господи боже, время точно похоже на реку. Интересно, знает ли об этом писатель? Проныра снова вернулся к работе и начал натирать перила широкими, размашистыми движениями. 9. 10 часов утра. В начальной школе на Стэнли-стрит наступила перемена. Это невысокое новое здание, построенное на средства округа, являлось предметом настоящей гордости Салем-Слота. Современные, залитые светом классы только подчеркивали, какой старой и темной была средняя школа на Брок-стрит. Ричи Боддин, первый в школе задира, немало гордившийся этим обстоятельством, неторопливо вышел во двор, высматривая наглого умника, которому известны все ответы по математике. В его школе каждый новичок должен знать свое место и понимать, кто тут главный. Особенно такие учительские любимчики, как этот очкарик. В свои 11 лет Ричи весил целых 140 фунтов. Мать постоянно хвасталась перед знакомыми его невероятными размерами, так что он отлично знал, каким был огромным. Иногда ему даже казалось, что от его шагов дрожит земля. А когда он вырастет, обязательно станет тоже, как и отец, курить Camel. Четвертым и пятым классом он внушал ужас. А малышня вообще почитала его за школьное божество. Когда он перейдет в седьмой класс на Брок-стрит, здешний пантеон осиротеет, лишившись своего главного злого духа. Жизнь была хороша. А вон и новичок по фамилии Питри, ждавший своей очереди сыграть в футбол. «Эй!» — крикнул Ричи. Все, кроме Питри, испуганно обернулись и с облегчением выдохнули, увидев, что взгляд Ричи обращен не на них. «Эй, ты, очкарик!» Марк Питри обернулся и посмотрел на Ричи. Очки в металлической оправе сверкнули на солнце. Ростом он не уступал Ричи, тоже высился над большинством одноклассников, но был худым и долговязым. Выражение его интеллигентного лица казалось беззащитным. «Ты ко мне обращаешься?» «Ты ко мне обращаешься?» — передразнил Рич фальцетом. «Ты знаешь, очкарик, что у тебя голос, как у педика?» «Нет, не знаю», — ответил Марк Питри. Ричи сделал шаг вперед. «Уверен, что ты даешь старым и вонючим мужикам!» «В самом деле?» Его издевательски вежливый тон выводил Ричи из себя. «Да, и не раз в неделю, а каждый божий день!» Вокруг стали собираться ребята, чтобы посмотреть, как Ричи отделает новичка. Мисс Холкомб, которая на этой неделе дежурила на игровой площадке, следила за малышами на качелях и ничего не видела. «Чего тебе надо?» — поинтересовался Марк Питри, разглядывая Ричи как диковинное насекомое. «Чего тебе надо?» — снова передразнил Ричи пескрявым голосом. «Мне ничего не надо! Я просто слышал, что ты паршивый педик, вот и все!» «В самом деле?» — все так же вежливо переспросил Марк. «А я вот слышал, что ты огромная куча вонючего дерьма». Наступила мертвая тишина. Мальчишки замерли. Еще ни разу в жизни им не доводилось видеть, как человек сам себе подписывает смертный приговор. Впервые столкнувшись с отпором, Ричи опешил не меньше их. Марк снял очки и протянул стоявшему рядом мальчику. «Подержи, пожалуйста». Мальчик молча взял очки, испуганно тараща глаза. Ричи бросился вперед, чувствуя, как под ногами задрожала земля. Его переполняла уверенность в победе и злорадное желание смести противника и растоптать его. Размахнувшись, Ричи нанес удар правой, целя очкарику-педику прямо в зубы. Тот будет долго их собирать по земле. «Записывайся к дантисту, педик, твой час провел!» Марк Питрин нырнул под удар и отскочил в сторону. Кулак пронесся над головой, по инерции увлекая за собой Ричи. Марку оставалось только подставить ножку. Ричи Бодин громко охнув, с размаху грохнулся на землю. Толпа наблюдателей восторженно взвыла. Марк отлично понимал, что стоит неуклюжему толстяку подняться, ему точно не поздоровится. Проворство ему было не занимать, но для победы в школьном поединке одной ловкости было явно недостаточно. Случись такое в уличной драке, сейчас было бы самое время пуститься на утек, оторвавшись от неповоротливого противника на безопасное расстояние, обернуться и показать ему издалека какой-нибудь оскорбительный жест. Но они находились на школьном дворе, И он понимал, что если сейчас не разобраться с этим жирным ублюдком раз и навсегда, тот от него точно не отстанет. Все эти мысли промелькнули в голове Марка за долю секунды. Он вскочил Ричи Боддину на спину. Тот зарычал, и толпа снова изумленно охнула. Марк ухватил руку Ричи в районе запястья, причем специально через рукав, чтобы та не выскользнула, и завел, вывернув за спину. Ричи закричал от боли. «Сдавайся», — сказал Марк. В ответ послышалась такая тирада из отборных ругательств, что ей позавидовал бы даже бывалый моряк. Марк еще сильнее вывернул Ричи руку, и тот снова закричал. Его переполняли негодование, страх и непонимание. Такого раньше никогда не случалось. Этого просто не может быть, чтобы какой-то педик-очкарик сидел у него на спине и выворачивал руку, заставляя кричать от боли на глазах у подчиненных. «Сдавайся», — повторил Марк. Ричи с трудом поднялся на четвереньки. Марк обхватил его коленями за бока и оседлал. Они оба перепачкались в пыли, но у Ричи вид был совсем жалкий. Пунцовое от напряжения лицо перекосилось от боли. Глаза выскакивали из орбит, а на щеке алела царапина. Ричи попытался стряхнуть Марка с плеч, но тот еще сильнее вывернул ему руку. На этот раз раздался не крик, а истошный вопль. «Сдавайся, или я, видит Бог, сломаю тебе руку!» Рубашка Ричи выбилась из брюк, обнажив покрытый потом и царапинами живот. Всхлипывая, он раскачивался из стороны в сторону, пытаясь сбросить проклятого педика, но тот держался крепко. Плечо горело, а рука немела. «Отпусти, сукин ты сын, так нечестно!» Новый приступ боли. «Сдавайся!» «Нет!» Потеряв равновесие, здоровяк растянулся на земле, глотая пыль. Боль в руке была невыносимой. Пыль попала в глаза, и Ричи беспомощно задрыгал ногами. Он забыл, какой он большой и сильный, как во время ходьбы у него под ногами дрожала земля. Он забыл, что собирается курить Кэмэл, как отец, когда вырастет. «Сдаюсь, сдаюсь, сдаюсь!» — завопил он. Ему казалось, что он готов кричать часами и даже днями напролет, лишь бы его руку отпустили. «Скажи, я куча вонючего дерьма». «А? Я куча вонючего дерьма!» — закричал Ричи, глотая пыль. «Ладно». Разжав бедра, Марк Питри отскочил в сторону и смотрел, как Ричи медленно поднимается. После сильного напряжения у Марка ныли ноги, и ему оставалось только надеяться, что здоровяк смирился со своим поражением. Если нет, то Ричи из него точно сделает отбивную. Ричи поднялся и обвел взглядом присутствующих. Все отводили глаза, делая вид, что занимаются своими делами. И даже этот недоносок Глик смотрел на педика, словно на некое божество. Ричи стоял в одиночестве, не в силах поверить, как быстро свершилось его падение. На перепачканном пылью лице появились дорожки от слез, ярости и унижения. Ричи прикидывал, не стоит ли броситься на Марка Питри, но стыд и страх, неизвестные ему раньше, сейчас взяли верх. Он поквитается позже. Рука ныла, как больной зуб. «Проклятый сукин сын, дай мне только до тебя добраться, но не сегодня». Он повернулся и, опустив глаза, чтобы ни с кем не встречаться взглядом, побрел с площадки прочь, и земля от его шагов больше не дрожала. Там, где стояли девчонки, раздался смех, тонкий и издевательский. Он не стал смотреть, кто это был. 10. Четверть 12 утра. Для городской свалки Джерусалем-Слотта использовался старый гравийный карьер, который в 1945 году оказался полностью выработанным и уперся в залежи глины. Карьер находился в конце отрога, что шел от Бернс-Роуд в 2 милях до кладбища на Хармони-Хилл. До Дада Роджерса доносилось слабое тарахтение газонокосилки Майка Райерсона внизу по дороге, пока его не заглушил треск огня. Дад был сторожем свалки с 1956 года, и его регулярное переизбрание на эту должность было чистой формальностью и проходило под шумное одобрение. Он жил на самой свалке в небольшом сарае с перекошенной дверью. Дад перебрался сюда 3 года назад, когда ему удалось выклинчить у скупердяев из городского управления обогреватель. Он был горбуном со скривленной шеей, как будто Господь раздраженно дернул его за голову, прежде чем позволил появиться на свет. Длинные руки, свисавшие, как у обезьяны, почти до колен, обладали невероятной силой. Когда ремонтировали магазин скобяных товаров, 4 человека с трудом затащили старый сейф в кузов автофургона, а Дат в одиночку сумел не только опустить его на землю, но и дотащить до восточной части свалки. От напряжения жилы на руках тогда вздулись, как переплетенные канаты, а набухшие на лбу и шее вены походили на толстую проволоку в синей оплетке. Дат любил свалку. Ему нравилось гонять мальчишек, приходивших бить бутылки, и направлять машину на разгрузку в нужное место. Ему нравилось копаться в мусоре, что было его законным правом. Наверное, над ним смеялись, завидев шагающим по горам мусора в сапогах и резиновых перчатках, с пистолетом в кобуре, рюкзаком за плечами и ножом в руке. Пускай смеются. На свалке попадалась медная проволока, а иногда даже медные кожухи в пришедших в негодность двигателях, а за медный лом в Портленде давали неплохие деньги. На свалке встречались старые комоды, стулья и диваны, которые еще можно было отремонтировать, а потом продать антикварам. Дат надувал антикваров, антиквары надували туристов, и все были в выигрыше. Разве не так устроен весь мир? Пару лет назад он нашел кровать со сломанной рамой и продал какому-то педику из Уэлса за 200 баксов. Этот педик чуть с ума не сошел от радости, что приобрел настоящий раритет из Новой Англии, не зная, как тщательно Дат оттирал шкуркой надпись на передней спинке кровати, сделанной в Гранд-Рапидсе, штат Мичиган. На дальнем конце была свалка старых автомобилей. Бьюиков, Фордов, Шевроле и всяких прочих. Господи, чего только люди не оставляли в брошенных машинах. Самым ценным там были радиаторы, но и карбюраторы, предварительно вымочив в керосине, можно было продать по $7 за штуку. А чего стоили ремни вентилятора, фонари заднего хода, крышки прерывателя распределителя, ветровые стекла, рулевые колеса, коврики? Да, свалка — это чудесное место. Диснейленд и Шангри-Ла в одном флаконе. Но самым лучшим на свалке были даже не деньги, вырученные от продажи хлама и спрятанные в черной коробке, которую он закопал под креслом. Самым лучшим был огонь и крысы. Утром по воскресеньям и четвергам, и вечером по понедельникам и пятницам Дад сжег мусор на отдельных участках свалки. Особенно красиво разведенный огонь выглядел вечерами. Даду нравились неяркие с розовым отливом языки пламени, которые вспыхивали на зеленых пластиковых пакетах с мусором, на пачках старых газет и картонных коробках. Но утренние процедуры были лучше из-за крыс. Дад устроился в кресле и наблюдал, как огонь постепенно распространялся, и в небо, прогоняя чаек, устремлялись клубы черного дыма. Скоро побегут крысы. И Дад ждал их появления с пистолетом 22-го калибра в руке. Крысы появлялись полчищами, огромные, грязно-серые, с розовыми глазами, бока усеяны блохами и клещами, а хвосты похожи на толстую розовую проволоку. Дат обожал стрелять крыс. «Ты покупаешь много патронов, Дат», — говорил Джордж Мидлер из магазина скобяных товаров своим противным голосом, выкладывая на прилавок коробки с боеприпасами. «Счет опять выставишь городу!» Это была старая шутка. Несколько лет назад Дат предъявил Биллу Нортону квитанцию об оплате 2000 патронов в Дум-Дум и попросил возместить расходы. Но в ответ тот просто выставил его за дверь. «Ты ж понимаешь, Джордж, — отвечал Дат, — это все ради блага общества». Ну вот, показалась первая толстая крыса. Это будет Джордж Мидлер. Крыса слегка приволакивала заднюю лапу, и во рту у нее торчал сморщенный кусок куриной печенки. «Привет, Джордж, и прощай!» — произнес Дат и нажал на курок. Звук выстрела был негромким и совсем не впечатлял, но крыса дважды перевернулась и осталась лежать, дергая лапками. Пули Дум-Дум знали свое дело. Когда-нибудь он обзаведется магнумом 45-го калибра или 357-го калибра, и посмотрит, что тогда будет за эффект. А теперь следующее. Это будет потаскушка Рутти Крокет, та самая, что всегда ходит в школу без лифчика и, завидев Дада на улице, пихает локтем подружку и хихикает. Бах! Прощай, Рутти. Крысы опрометью бросились искать спасения на дальнем краю свалки. Но Даду удалось подстрелить еще 6 штук. Неплохой результат для одного утра. Ничего не скажешь. Если пойти и поглядеть, то клещи будут разбегаться с их остывающих тел, как крысы с тонущего корабля. Эта мысль показалась Даду на редкость забавной. И он, запрокинув назад нелепо повернутую голову, разразился громким раскатистым смехом, а огонь продолжал плясать на мусоре неровными языками пламени. Жизнь — удивительно хорошая штука. 11. Полдень. Долгий гудок городской сирены возвестил начало перемены во всех трех школах и наступление полудня. Второй член городского правления и владелец фирмы страхования недвижимости Южного Мэна Лоренс Крокет отложил книгу, которую читал «Сексуальные рабыни сатаны», и проверил, правильно ли ходят наручные часы. Затем подошел к двери и повесил табличку «Вернусь в час». Его распорядок дня никогда не менялся. Он отправится в кафе «Экселент», возьмет 2 чизбургера с овощами и приправой, чашку кофе и выкурит сигару, любуясь ножками официантки Паулин. Подергав за ручку и убедившись, что дверь заперта, он направился по Джойнтер-авеню. Остановившись на углу, бросил взгляд на Марстон-хаус. Перед входом в дом, сверкая на солнце, стоял автомобиль. Лоренс снова почувствовал смутное беспокойство. Больше года назад он продал в одном пакете Марстон-хаус и заброшенную городскую прачечную. За всю его жизнь это была самая необычная сделка, хотя чего-чего, а сомнительных сделок на счету Лоренса было предостаточно. Машина, скорее всего, принадлежала некоему Стрейкеру, Р.Т. Стрейкеру, от которого только сегодня утром он получил письмо. Человек с таким именем появился в офисе Крокета июльским вечером чуть больше года назад. Прежде чем войти, он немного постоял на тротуаре. Несмотря на жару, мужчина был одет в темную тройку, однако на лысом, как бильярдный шар, черепе не было заметно ни малейших следов испарины. На резко очерченном лице глазные впадины казались высверленными под черными, как смоль, бровями. В руке мужчина держал тонкий черный портфель. В тот момент Ларри находился в офисе один. Секретарша, девушка из Фалмута, с выдающейся во всех отношениях грудью, работала у него только до обеда, а вторую половину дня трудилась в офисе адвоката в Гейтс-Фоллс. Лысый мужчина опустился в кресло для клиентов, положил портфель на колени и молча уставился на Ларри Крокета. Прочитать что-нибудь в его глазах было невозможно, и Ларри это не понравилось. Он любил заранее определять по глазам, чего именно хотелось клиенту, еще до того, как тот открывал рот. Этот же мужчина не остановился перед доской с фотографиями выставленных на продажу домов, не протянул руки, не представился и даже не поздоровался. «Чем могу служить?» — поинтересовался Ларри. «Меня направили приобрести в вашем чудесном городе недвижимость для жилья и бизнеса», — ответил тот. Он говорил таким же бесстрастным и лишенным жизни голосом, каким сообщают прогноз погоды в справочной службе по телефону. «Так это замечательно!» — воскликнул Ларри. «У нас есть несколько отличных домов, которые вас наверняка заинтересуют». «В этом нет необходимости», — прервал его лысый, поднимая руку. Ларри поразился невероятной длине его пальцев. Средний был не меньше 4 дюймов, может, даже все 5. «Для бизнеса нас вполне устроит помещение за зданием муниципалитета, то, что выходит в парк». «Да, оно продается. Раньше там было прачечное самообслуживание, но год назад она закрылась. Она вполне подойдет вам, если вы...» «А для жилья?» — снова прервал его лысый мужчина. «Мы хотели бы приобрести дом, который в городе известен как Марстон Хаус». Ларри был ошеломлен, но он слишком долго занимался этим бизнесом, чтобы ничем не выдать своего изумления. «Вот как?» «Да. Меня зовут Стрейкер. Ричард Трокет Стрейкер. Все бумаги должны быть оформлены на мое имя». «Отлично!» — отозвался Ларри. В серьезности намерений клиенту сомневаться не приходилось. «За Марстон Хаус просят 14 000 долларов, хотя, возможно, мне удастся убедить владельцев немного снизить цену. Что касается старой прачечной, так не пойдет. Я уполномочен заплатить 1 доллар». «Один?» — Ларри чуть повернул голову, как обычно делают, когда не уверены, что расслышали. «Да, 1 минуту». Длинные пальцы Стрейкера скользнули по замку портфеля, расстегнули его и вытащили голубую прозрачную папку с бумагами. Ларри нахмурился и молча ждал. «Пожалуйста, прочитайте, так будет быстрее». Откинув пластиковую обложку, Ларри посмотрел на первый лист с видом человека, который делает одолжение сумасшедшему. Его взгляд скользнул по документу и, выхватив какие-то строчки, остановился на них. Стрейкер тонко улыбнулся, достал из кармана золотой портсигар и выбрал сигарету. Постучав ее по крышке, он чиркнул спичкой, и кабинет наполнил резкий аромат турецкого табака. Следующие 10 минут в кабинете царило молчание, нарушаемое только тихим гулом вентилятора и доносившимся с улицы приглушенным шумом проезжавших машин. Докурив сигарету до конца, Стрейкер раздавил пальцами тлеющий окурок и закурил новую. Потрясенный Ларри поднял голову. На его лице не было ни кровинки. «Это какая-то шутка. Кто вас прислал? Джон Келли?» «Я не знаю никакого Джона Келли. Это не шутка. Эти бумаги. Акт отказа от права, скрепленный печатью «Земля». Господи, да вы знаете, что этот участок стоит 1,5 миллиона долларов?» «Не смешите меня», — холодно заметил Стрейкер. «Он стоит 4 миллиона. А когда построят торговый центр, станет еще дороже». «И чего вы хотите?» — спросил Ларри внезапно охрипшим голосом. «Я уже говорил вам, чего хочу. Мы с партнером собираемся открыть в этом городе бизнес, а жить намереваемся в Марстон-хаусе». «Какой еще бизнес? Убийство Инкорпорейтед?» Стрейкер холодно улыбнулся. «Боюсь, что речь идет о самом обыкновенном мебельном магазине. С упором на антиквариат для ценителей. Мой партнер является в этом настоящим докой». «Чушь!» — чуть не сдержался Ларри. «Марстон Хаус вы могли бы купить за 8,5 кусков, а прачечную — за 16. Ваш партнер наверняка это знает. И вам обоим отлично известно, что в городе нет рынка для эксклюзивной мебели и антиквариата. Мой партнер весьма сведущ во всех вопросах, представляющих для него интерес», — заверил Стрекер. «Он знает, что ваш город стоит на шоссе, по которому ездят туристы и дачники. Они составят основную клиентуру, но вас это совершенно не касается. Вы убедились, что с бумагами все в порядке?» Ларри постучал по столу голубой папкой. «Похоже, что так. Но меня вам провести не удастся, что бы вы там ни говорили». «Разумеется, нет». Стрекер говорил подчеркнуто вежливо, но в его тоне звучало презрение. «Насколько я знаю, у вас в Бостоне имеется адвокат. Некий Фрэнсис Уолш». «Откуда вам это известно?» — поразился Ларри. «Это не важно. Покажите бумаги ему. Он подтвердит их законность. Земля, на которой собираются построить торговый центр, станет вашей, если вы выполните три условия». «Ну вот», — с явным облегчением отозвался Ларри, — «есть условия». Он откинулся на спинку кресла, выбрал сигару из керамической коробки на столе и, чиркнув спичкой о кожную подошву ботинка, раскурил ее. «Похоже, теперь поговорим по существу. Выкладывайте. Первое. Вы продаете мне Марстон Хаус и помещение для бизнеса за $1. Собственником дома является риэлторская фирма в Бангоре, а здание прачечной принадлежит Портлендскому банку. Я уверен, что оба продавца не станут возражать, если вы покроете разницу до минимально приемлемой цены, с учетом ваших комиссионных, разумеется». «Откуда у вас эта информация?» «Это вас не касается, мистер Крокет. Условие номер два. Вы никому не станете рассказывать о нашей сегодняшней сделке. Никому. Если возникнут вопросы, вы скажете только то, что я уже говорил. Мы два партнера, которые собираются открыть бизнес, ориентированный на туристов и дачников. Это очень важно». «Я не болтлив». «И все же я хочу, чтобы вы осознали всю серьезность этого условия. Может так случиться, мистер Крокет, что рано или поздно вам захочется рассказать кому-то, какую удачную сделку вы сегодня совершили. Если вы это сделаете, я об этом узнаю и уничтожу вас. Это понятно?» Звучит как цитата из дешевого шпионского фильма. Хотя Ларри отреагировал нарочито небрежно, но в душе он ощутил неприятный холодок страха. Обыденность, с которой прозвучала угроза, была похожа на небрежность кивка при встрече, что придавало угрозе зловещую достоверность. И откуда, черт возьми, этот тип узнал про Фрэнка Уолша? О нем не было известно даже жене. «Вы понимаете меня, мистер Крокет?» «Да», — сказал Ларри. «Я умею держать язык за зубами». «Разумеется, поэтому я и обратился к вам». Губы Стрейкера тронула тонкая улыбка. «А третье условие?» «В доме нужно кое-что подремонтировать». «С этим трудно не согласиться», — кивнул Ларри. «Мой партнер намеревается заняться этим лично, но ему нужен помощник. Время от времени я буду обращаться с просьбой найти рабочих, которые доставят в дом или магазин определенные грузы. И вы никому не станете об этом рассказывать. Это понятно?» «Да, понятно. Но вы сами ведь не из этих краев, не так ли?» «А это имеет какое-то значение?» — удивленно приподнял брови Стрекер. «Конечно. Здесь не Бостон, не Нью-Йорк. Я, конечно, буду держать рот на замке, но люди все равно начнут болтать. Чего стоит одна старая сплетница по имени Мэйбл Уэрт, что живет на Рейлроуд-стрит? Она сутками напролет не выпускает из рук бинокля». «Меня не беспокоят горожане. Не беспокоят они моего партнера. Обыватели, как крикливые сороки на телефонных проводах, всегда перемывают косточки приезжим, но скоро они привыкнут и потеряют интерес». «Дело ваше», — пожал плечами Ларри. «Вот именно», — согласился Стрекер. «Вы будете сами оплачивать услуги, но сохраните чеки и квитанции, а мы компенсируем все затраты. Согласны?» Будучи по натуре человеком осторожным, Ларри имел репутацию одного из лучших игроков в покер в округе Камберленд. И хотя внешне он оставался спокойным, внутри у него все трепетало. Еще бы! Этот псих предлагал ему сделку, которая бывает только раз в жизни, если вообще бывает. Наверное, его босс — сумасшедший миллиардер-затворник, который... «Мистер Крокет, я жду ответа». «У меня тоже есть два условия», — сказал Ларри. «Вот как?» — на лице Стрейкера отразился вежливый интерес. «Во-первых, я хотел бы проверить эти бумаги». Ларри постучал по голубой папке. «Разумеется». «Во-вторых, если вы затеваете здесь что-то незаконное, я не желаю об этом ничего знать. Под этим я подразумеваю...» Но он не договорил. Стрейкер откинул голову назад и разразился сухим безжизненным смехом. «Я сказал что-то забавное?» — поинтересовался Ларри без тени улыбки. «О! Нет, разумеется, мистер Крокет. Прошу извинить меня за несдержанность. Ваши слова позабавили меня по причинам, не связанным с вами. Так что вы хотели сказать?» «Ваши ремонтные работы. Я не собираюсь участвовать в поставках, которые могут выйти мне боком. Если вы хотите гнать здесь спиртное, изготавливать ЛСД или взрывчатку для какой-нибудь радикальной группировки хиппи, то я в этом не участвую». «Согласен», — заверил Стрейкер. Его лицо снова стало серьезным. «Так мы договорились». «Если бумаги окажутся в порядке?» «Полагаю, что да», — согласился Ларри, продолжая испытывать непонятное сомнение. «Хотя со стороны это выглядит слишком уж для меня выгодным». «Сегодня понедельник», — сказал Стрейкер. «Договоримся о встрече в четверг после обеда». «Лучше в пятницу». «Хорошо, пусть будет пятница». Он поднялся. «До свидания, мистер Крокет». С бумагами все оказалось в порядке. Бостонский адвокат Ларри подтвердил, что участок под строительство торгового центра был приобретен на имя подставной компании Continental Land and Realty, имевшей офис в Chemical Bank Building в Нью-Йорке. В самом офисе оказались только покрытые пылью картотечные шкафы. Стрейкер вернулся в пятницу, и Ларри подписал все необходимые бумаги. Его не оставляло чувство, что он совершает большую ошибку, впервые нарушая правила, которые неукоснительно соблюдал всю жизнь, а именно не гадить там, где живешь. Глядя, как Стрейкер убирает в портфель бумаги на собственность Марстон Хауса и прачечной, он осознал, что, несмотря на щедрое вознаграждение, оказался обычной пешкой в руках нового владельца и его отсутствующего партнера мистера Барлоу. За августом наступила осень, а затем пришла зима, и постепенно Ларри успокоился. К весне он уже почти не вспоминал о сделке, за которую получил бумаги, хранившиеся теперь в депозитной ячейке Портлендского банка. И тут стали происходить необычные события. Полторы недели назад к нему заявился писатель по фамилии Мирс и поинтересовался, можно ли снять Марстон Хаус в аренду, а узнав, что дом продан, как-то странно посмотрел на Ларри. Вчера почтальон принес ему тубус и письмо от Стрейкера. Точнее, не письмо, а короткую записку. «Пожалуйста, повесьте объявление, которое находится в тубусе в окне магазина РТ Стрейкер». Само объявление оказалось плакатом, причем довольно скромным. «Открытие через неделю. Барлоу и Стрейкер. Стильная мебель, антиквариат. Заходите посмотреть». Ларри тут же поручил Ройлу Сноу повесить его в витрине. И вот теперь он смотрел на Марстон Хаус, и вдруг кто-то взял его за локоть. «Уснул на ходу, Ларри!» Вздрогнув от неожиданности, тот обернулся и увидел Паркинса Гелеспи, закуривающего сигарету. «Нет!» — ответил Ларри и нервно засмеялся. «Просто задумался!» Паркинс взглянул на Марстон Хаус, рядом с которым сверкал на солнце хромом дорогой автомобиль, и потом посмотрел на старую прачечную с новым объявлением в окне. «Ты же встречался с ними, верно?» «Только с одним. В прошлом году». «С мистером Барлоу? Или мистером Стрейкером?» «Стрейкером». И как он тебе?» «Трудно сказать», — ответил Ларри, чувствуя, как вдруг пересохли губы. «Мы говорили только о делах. Но с виду вполне приличный». «Хорошо, это хорошо. Пойдем, я провожу тебя до кафе». Когда они переходили улицу, Лоренсу Крокету почему-то пришла мысль о сделке с дьяволом. 12. Час дня. Сьюзан Нортон вошла в салон красоты и, улыбнувшись Бэбс Гриффин, старшей сестре Хэлла и Джека, сказала: «Я так рада, что у тебя нашлось время без предварительной записи». «В середине недели клиентов немного», — отозвалась та, включая вентилятор. «Как же душно! Похоже, что будет гроза». Сьюзан взглянула на безоблачное синее небо. «Думаешь?» «Думаю. И как будем укладывать?» «Поестественней», — ответила Сьюзан, думая о Бенни Мирсе. «Как будто я сюда и не заходила». «Все об этом просят», — со вздохом призналась Бэбс. С ее дыханием донесся запах фруктовой жвачки. Бэбс поинтересовалась, видела ли Сьюзан объявление об открытии нового мебельного магазина в здании старой прачечной. Судя по всему, довольно дорогой. И хорошо бы там нашелся фонарь в пару к тому, что у нее уже есть. И как здорово, что она уехала от родителей и теперь живет в городе. И правда, лето было хорошим. Как жалко, что оно кончается. 13. 3 часа дня. Бонни Сойер лежала на огромной двуспальной кровати. Ее дом на Дипкот-Роуд был не какой-то развалюхой на колесах, а настоящим солидным строением с фундаментом и подвалом. Муж Редж зарабатывал механиком хорошие деньги в автомастерской Джима Смита в Бакстоне. На Бонни были только прозрачные голубые трусики, и она нетерпеливо посмотрела на часы на тумбочке. 15:02. Куда он запропастился? Как будто отвечая на этот немой вопрос, дверь едва заметно приоткрылась, и в щель боязливо заглянул Кори Брайант. «Все в порядке?» — шепотом спросил он. «Кори исполнилось всего 22 года, и последние 2 он работал в телефонной компании. Его первый роман с замужней женщиной, особенно такой потрясающей, как обладательница титула «Мисс Округа Камберленд» 1973 года, вселял в него нервный трепет и вожделение». «Ну, конечно, милый», — улыбнулась Бонни, показав безупречные зубки, «иначе в тебе бы уже прострелили дырку, сквозь которую можно смотреть телевизор». Он вошел на цыпочках, смешно позвякивая инструментами на монтерском поясе. Бонни хихикнула и открыла объятия. «Кори, ты просто прелесть, и ужасно мне нравишься». Кори уставился на темное пятно, просвечивающее под голубым нейлоном трусиков, и желание захлестнуло его. Он бросился к Бонни, и их соитие сопровождалось громким стрекотом цикад в лесу. 14. 4 часа пополудни. Закончив на сегодня работу, Бен Мирс отодвинулся от стола. Он не стал делать традиционного перерыва на прогулку в парке, чтобы успеть выполнить свою дневную норму и отправиться к Нортонам на ужин с чистой совестью. Взмокший от пота, Бен поднялся и потянулся, прислушиваясь к хрусту косточек в спине. Он достал из шкафа у изголовья кровати свежее полотенце и отправился вниз принять душ, пока другие постояльцы не вернулись домой, и там не выстроилась целая очередь. Перебросив полотенце через плечо, он уже повернулся, чтобы уйти, но, поразмышляв, вернулся к окну, где краем глаза заметил что-то необычное. Причем необычное было не в городе, мирно дремавшем под лазурно-синим небом, которым так славится Новая Англия в последние погожие дни уходящего лета. Ему были видны двухэтажные домики с плоскими темными крышами на Джойнтер-авеню, парк, в котором вернувшиеся из школы детишки играли, ссорились и катались на велосипедах, и северо-западная часть города, где Брок-стрит исчезала за отрогом холма, покрытого лесом. Его взгляд невольно остановился на прогалине, где Бернс-роуд упиралась в Брукс-роуд и поднималась к Марстон-хаусу, возвышавшемуся над городом. Отсюда дом казался игрушечным, и Бену это нравилось. Такой дом не представлял угрозы. Его можно было просто взять в руку и раздавить ладонью. На дорожке перед Марстон-хаусом стояла машина. Бен замер с полотенцем через плечо, чувствуя, как его охватывает необъяснимый ужас, и даже не пытаясь понять его природу. На двух окнах отворившиеся ставни были заменены новыми, отчего дом стал выглядеть слепым и таинственным. Губы Бена беззвучно шевелились, словно произнося какие-то неведомые ему самому слова. 15. 5 часов пополудни. Мэтью Берг с портфелем в левой руке вышел из здания средней школы и направился на парковку, где стоял его старенький «Шевроле», так и ездивший на зимней резине. Хотя 63-летнему Мэтью оставалось всего 2 года до обязательного выхода на пенсию, он по-прежнему имел полную нагрузку аудиторных занятий по английскому и активно занимался внеклассной работой. Осенью эта работа заключалась в постановке школьного спектакля, и сейчас он как раз закончил чтение водевиля в 3 актах под названием «Проблема Чарли» и определился с составом. Ему с трудом удалось отобрать 10 учеников, которые способны хотя бы выучить роль и произнести свои реплики, пусть и дрожащим голосом и с деревянным видом, до 3 парнишек, не лишенных искры божьей. В пятницу он окончательно решит с составом, а затем начнутся репетиции. Постановка должна быть готова к 30 октября. Мэтью полагал, что школьному спектаклю вполне достаточно походить на консервированный суп компании «Кэмпбелл». Безвкусный, но и не особенно противный. На спектакль придут родители, и они будут точно в восторге. Театральный критик из камберлендской газеты «Леджер» разразится хвалебной статьей, что исправно делал в отношении всех местных постановок, за что ему, собственно, и платили. Главная героиня, в этом году ее роль, наверное, исполнит Рути Крокет, обязательно влюбится в какого-нибудь члена труппы и, скорее всего, потеряет невинность после торжественной вечеринки по поводу удачно прошедшего спектакля, а затем Мэтью возобновит работу дискуссионного клуба. В 63 года Мэтью по-прежнему нравилось преподавать. Недостаток строгости не позволял ему продвинуться по служебной лестнице. Для заместителя директора он обладал слишком мечтательным взглядом, но самому ему никогда не мешал. Он декламировал сонеты Шекспира в классах, в которых летали бумажные самолетики и плевались шариками жеванной бумаги, не обращал внимания, что ему на стул подкладывали кнопки, и рассеянно смахивал их рукой, предлагая ученикам открыть учебник на 467-й странице. Находил в ящике письменного стола, куда лез за сочинениями сверчков, лягушек, а однажды даже черного полоза длиной целых 7 футов. Он бороздил просторы английского языка, подобно одинокому и, на удивление, смиренному старому моряку, имеется в виду поэма о старом моряке Сэмюэле Колриджа, которая считается отправной точкой развития английского романтизма. На 1-м уроке Стейнбек, на 2-м Чосер, на 3-м главное предложение, на 4-м, после которого шел перерыв на обед, функции герундия. Его пальцы были вечно желтыми, но не от никотина, а от мела, чьи следы выдавали не менее стойкую зависимость. Он не пользовался у детей особой симпатией. Он не был похож на мистера Чипса, учителя из романа Джеймса Хилтона, который прозябает в забытом богом уголке Америки в ожидании, когда Росс Хантер обратит внимание на его таланты. Однако его уважали. И многие ученики на его примере осознали, что преданность делу, какой бы эксцентричной и жалкой ни казалось, может быть достойна уважения. Мэтью Берг любил свою работу. Он сел в машину, слишком сильно выжал педаль газа, и мотор заглох. Подождав, он снова завел двигатель и, настроив радио на портлендскую станцию с рок-н-роллом, прибавил звук почти до максимума. Ему нравился рок-н-ролл. Выезжая со стоянки задом, он снова заглох, и пришлось заводить двигатель по новой. Мэтью жил в маленьком домике на Тегард-Стрим-Роуд, и к нему редко заглядывали гости. Он никогда не был женат, а из родственников имелся только брат, который жил в Техасе, работал на нефтяную компанию и никогда не писал. Но Мэтью привык к одиночеству и ничуть им не тяготился. Притормозив на пересечении Джойнтер-авеню с Брок-роуд, он повернул в сторону дома. Тени стали длинными, а дневной свет окрасился в ровные золотистые тона, как на картинах французских импрессионистов. Слева показался Марстон-хаус, и Мэтью невольно задержал на нем взгляд. «Ставни!» — громко произнес он, стараясь перекричать радио. «Ставни! Снова на месте!» Взглянув в зеркало заднего вида, он заметил, что на дорожке возле дома стоял автомобиль. Мэтью преподавал в Салем-Слоте с 1952 года, но никогда прежде не видел у входа машину. «Неужели там кто-то поселился?» — спросил он сам себя и продолжил путь. 16. 6 часов вечера. К удивлению отца Сьюзен, Билла Нортона, первого члена городского управления Салем-Слота, Бен Мирс ему понравился. И даже очень. Билл был крупным, крепко сложенным черноволосым мужчиной, который сумел не располнеть и после 50. В юности, не закончив последнего класса школы, он с благословения отца отправился служить на флот, а вернувшись, начал вставать на ноги, проявляя недюжинное упорство и целеустремленность. В 24 года он все-таки решил сдать экзамены за школьный курс и получил аттестат. Билл не относился к тем заносчивым трудягам, что отличаются крайней нетерпимостью к интеллектуалам в силу того, что по объективным причинам или по собственной лени они сами не получили достойного образования. Однако Билл терпеть не мог хлюпиков, как он называл некоторых длинноволосых одноклассников с телячьим взглядом, которых Сьюзен иногда приглашала домой. Особенно его раздражало в них отсутствие основательности. Он не разделял симпатии жены к Флойду Тибетсу, с которым Сьюзи встречалась после окончания школы, но и особого раздражения тот в нем не вызывал. У Флойда имелась приличная работа, и Билл считал его умеренно серьезным. К тому же он был местным. Впрочем, к местным можно было отнести и Бена Мирса. «Только не доставай его насчет легкомыслия», — попросила Сьюзан, услышав звонок и поднимаясь открыть дверь. На ней было легкое зеленое платье, а волосы собраны сзади и схвачены широкой лентой. «Можешь на меня положиться, Сьюзи», — засмеялся Билл. «Когда это я тебя подводил?» Смерив его недоверчивым взглядом, она нервно улыбнулась и направилась к двери. Парень оказался худощавым и подвижным, с приятным лицом и копной густых черных волос, явно недавно вымытых. Одежда Биллу тоже понравилась: новые джинсы и белая рубашка с закатанными до локтей рукавами. «Бен, это мои родители, Билл и Энн Нортон. Мама, папа, это Бен Мирс». «Здравствуйте, рад познакомиться». Он сдержанно улыбнулся миссис Нортон, и та ответила: «Здравствуйте, мистер Мирс. Мы впервые видим живого автора воочию. Для Сьюзен это настоящее событие». Он снова улыбнулся. «Все в порядке. Я вовсе не маститый классик и себя не цитирую». «Здравствуйте», — произнес Билл и поднялся из кресла. Своим трудом он пробился в профсоюзные лидеры в портлендских доках, и его рукопожатие было крепким и сильным. Рука у Мирса оказалась твердой и вовсе не рыхлой, как бывает у домашних хлюпиков, и Биллу это понравилось. Тогда он перешел к следующему испытанию. «Хотите пиво? У меня там есть охлажденное», — махнул он в сторону задней веранды, которую пристроил собственными руками. Хлюпики неизменно отказывались. Большинство из них курили травку и не могли позволить себе испортить кайф. «С удовольствием», — отозвался Бен с улыбкой. «Надеюсь, у вас его хватит». Билл расхохотался. «Наш человек! Пошли!» При звуке этого смеха с женщинами, так похожими друг на друга, произошла странная метаморфоза, как будто беспокойство одной из них телепатически перешло к другой. Энн Нортон нахмурилась, а лоб Сьюзен, наоборот, разгладился. Билл провел Бена на веранду. На табуретке стоял ящик со льдом, в котором лежали банки с пивом. Вытащив одну, Билл бросил ее Бену, и тот ловко ее поймал, стараясь не взбалтывать. «Хорошо у вас тут», — сказал Бен, разглядывая жаровню на заднем дворике. Она была сложена из кирпичей, и над ней струился раскаленный воздух. «Я тут все делал своими руками, так что по-другому и быть не может», — пояснил Билл. Бен, не отрываясь, сделал несколько больших глотков, после чего рыгнул. «Еще один балл в его пользу». «Вы понравились Сьюзи», — сказал Нортон. «Она очень хорошая девушка». «К тому же практично», — добавил Нортон, тоже рыгнув. «Она говорит, что вы написали 3 книги и их издали». «Это правда». «Хорошо продаются». «Первое хорошо», — ответил Бен, не вдаваясь в подробности. Билл Нортон, понимающе кивнул. «У парня хватало мозгов не распространяться по поводу своих доходов». «Поможете пожарить сосиски для хот-догов?» «С удовольствием». «Их нужно слегка надрезать, чтобы не лопнули. Знаете об этом?» «Знаю», — ответил Бен и с улыбкой проделал указательным пальцем диагональный надрез в воздухе. Подобные надрезы на натуральной оболочке сосисок не позволяли надуваться пузырям. «Вы точно из наших краев», — одобрительно заметил Билл. «Берите вон ту упаковку, а я принесу мясо. И не забудьте ваше пиво. Ни за что на свете». Задержавшись на пороге у двери, Билл вопросительно посмотрел на Бена. «А вы основательный человек?» — поинтересовался он. «Не то слово», — заверил Бен без улыбки и даже немного угрюмо. «Отлично!» — кивнул Билл и вошел в дом. Опасения Бэбс Гриффин насчет грозы не оправдались, и ужин на заднем дворе прошел замечательно. Легкий ветерок вкупе с дымком от углей отгонял комаров. Женщины убрали бумажные тарелки и специи и, устроившись с пивом, вдоволь посмеялись над Беном, которого Билл, ловко используя порывы ветра, разгромил в бадминтон со счетом 21-6. Бен с искренним сожалением отказался от реванша, показав на часы. «Я работаю над книгой», — пояснил он. «И сегодня мне надо написать еще 6 страниц. А если напьюсь, завтра утром не сумею прочитать даже то, что напишу». Сьюзен проводила его до калитки. Домой он отправился пешком. Билл, заливая водой угли в мангале, кивал своим мыслям. Этот парень сказал, что он основательный, и Билл склонен был ему верить. Бен не задирал носа, и к тому же человек привык работать даже после ужина. Наверняка сумеет пробиться в жизни. Однако Энн Нортон симпатии к Бену так и не прониклась. 17. 7 часов вечера. Флойд Тибетс завернул на покрытую гравием парковку возле кафе через 10 минут после того, как его владелец и по совместительству бармен Делберт Марки зажег новую неоновую вывеску своего заведения со светящимися розовыми буквами «У Делла» высотой не меньше 3 футов. Солнце скрылось, в сгущавшихся сумерках на небе олел закат, и скоро в низинах заклубится туман. Через час-другой в кафе потянутся завсегдатаи. «Привет, Флойд!» — сказал Делл, доставая из холодильника бутылку пива. «Как жизнь?» — «Более-менее», — ответил тот. «А вот пиво — это то, что нужно». Высокий, с аккуратно подстриженной светлой бородкой, Флойд был одет в брюки и пиджак, как и надлежало заместителю начальника кредитного отдела банка, в котором он трудился. Работа ему, в общем-то, нравилась, хотя и начинала потихоньку приедаться. Он чувствовал, что плывет по течению, но вовсе этим не тяготился. И еще была Сьюзи, замечательная девушка, и скоро ему наверняка придется распрощаться с холостяцкой жизнью. Флойд положил на стойку доллар и, аккуратно наполнив бокал пивом по краю, чтобы не пенилось, жадно выпил и налил еще. Кроме него в баре находился только молодой Брайант, одетый в спецовку телефонной компании. Он тоже пил пиво и слушал романтичную песню о любви из музыкального автомата. «Что новенького в городе?» — поинтересовался Флойд, заранее зная ответ. «Наверняка все по-старому, разве что какой-нибудь старшеклассник явился в школу под шофе. Другим новостям было взяться неоткуда. Кто-то убил собаку твоего дяди. Вот такая новость. Дока дяди Винни? Его самого. Сбил на машине? Да нет, не похоже. Пса нашел Майк Райерсон. Он приехал на Хармони-Хилл косить траву и увидел, что напротив ограды висит дог с распоротым от уха до уха горлом. Да ты что? — поразился Флойд. Дейл, довольный произведенным впечатлением, кивнул с серьезным видом. Он знал, что в городе обсуждают еще одну новость. Девушку Флойда видели с приезжим писателем, который остановился в пансионе Евы. Но пусть Флойд узнает об этом от кого-нибудь другого. «Райерсон отвез тело Паркинсу Гелеспи», — сообщил он Флойду. «Тот считает, что уже дохлую собаку подростки подвесили на ограду, смех ради». «Да у Гелеспи мозгов никогда не было». «Может и так, но мое мнение такое». Дел подался вперед и облокотился о стойку. «Я согласен, что это подростки. Черт, я даже уверен в этом. Но это не просто шутка. Посмотри сам». Он вытащил из-под стойки газету и, развернув, показал на статью. Флойд взял газету и пробежал глазами статью, озаглавленную «Сатанисты оскверняют церковь». «Какие-то подростки...» вломились после полуночи в католическую церковь в Клевистоне, штат Флорида, и совершили там некий кощунственный обряд. Алтарь был осквернен, на скамьях, в исповедальнях и купелях вырезано ругательство, проходы закапаны кровью. Анализ подтвердил, что кровь в основном была человеческой, хотя часть ее принадлежала какому-то животному, скорее всего, козлу. Шеф полиции Клевистона признал, что они не располагают никакими зацепками, которые могли бы пролить свет на столь необычное дело. Флойд отложил газету. «Сатанисты в Салем-Слоте? Брось, Дейл, ты, должно быть, перегрелся на солнце». «Эта молодежь совсем потеряла голову», — не сдавался Дейл. «Посмотрим, кто окажется прав». «Вот увидишь, в следующий раз дело дойдет до человеческого жертвоприношения на Гриффинском пастбище. Налить еще?» «Нет, спасибо», — отказался Флойд, слезая с табурета. «Пойду проведу дядю Вина». Он любил этого пса. «Передавай ему привет», — попросил Дэл, складывая газету и убирая под стойку, чтобы показать потом другим завсегдатаям. «Мне очень жаль, что так вышло». На пути к выходу Флойд приостановился и произнес, ни к кому не обращаясь: «Говоришь, подвесили на прутьях?» «Видит Бог, хотел бы я добраться до тех, кто это сделал». «Сатанисты!» — снова повторил Дел. «Точно! Даже представить трудно, что творится с людьми в наши дни». Флойд ушел, а Брайант опустил в музыкальный автомат еще одну монету, и Дик Карлес затянул свой незабвенный хит «Похорони меня с бутылкой». 18. Половина восьмого вечера. «Возвращайтесь домой пораньше», — наказала Марджери Глик своему старшему сыну Денни. «Завтра вставать в школу. В четверть десятого твой брат должен быть в постели». Денни нерешительно переминался с ноги на ногу. «Я вообще не понимаю, зачем он идет со мной». «И не надо», — согласилась Марджери, проявляя показную изговорчивость. «Ты всегда можешь остаться дома». Она повернулась к столу, на котором разделывала рыбу, и Ральфи показал брату язык. Дэнни погрозил ему кулаком, но тот только противно улыбнулся. «Мы вернемся», — нехотя пообещал Дэнни, и направился к выходу. Ральфи последовал за ним. «Не позже девяти!» «Ладно, ладно». В гостиной Тони Глик сидел перед телевизором, положив ноги на журнальный столик и наблюдая за игрой «Бостон Ред Сокс» «Нью-Йорк Янкис». «Далеко собрались парни?» «К новенькому», — пояснил Дэнни. «К Марку Питри». «Ага», — подтвердил Ральфи. «У него есть игрушечная железная дорога». Дэнни смерил брата угрожающим взглядом, но отец, занятый бейсболом, не заметил. «Только не задерживайтесь допоздна», — рассеянно наказал он. На улице было еще светло, хотя солнце уже село. «Вздуть бы тебе хорошенько», — процедил Дэнни брату. «А я тогда расскажу», — пригрозил тот, — «зачем ты на самом деле туда идешь?» «Ну и гад же ты», — беспомощно отозвался Дэнни. По вытоптанной через луг тропинке они направились к лесу. Дом Гликов располагался на Брок-стрит, а Марка Питри — на Саут-Джойнтер-Авеню. Для мальчишек 9 и 12 лет сэкономить время, отправившись короткой дорогой, где надо перебраться через ручей Крокетбрук по камням, сплошное удовольствие. Под ногами хрустели сосновые иголки и сухие ветки. Где-то в лесу раздавался жалобный плач козадоя, а вокруг громко стрекотали цикады. Дэнни по глупости проболтался брату, что у Марка Питри есть настоящая коллекция игрушечных монстров, в которой имелись и оборотень, и мумия, и Дракула с Франкенштейном, и безумный доктор, и даже персонажи из комнаты ужасов музея Мадам Тюссо. Матери такие игрушки не нравились, и она считала их даже вредными, чем немедленно воспользовался Ральфи для шантажа. Погонь, она и есть погонь. «Ты знаешь, что ты погонь?» — поинтересовался Дэнни. «Знаю», — гордо ответствовал Ральфи. «А это что?» «Это такая зеленая и липкая дрянь вроде соплей». «А такого слышу!» — отозвался Ральфи. Они пробирались вдоль лениво журчавшего ручья, чья поверхность в сгущавшихся сумерках отливала перламутром. Через 2 мили ручей впадал в Тегард-стрим, а тот, в свою очередь, в реку Ройл. Дэнни, внимательно глядя, куда ступает, начал осторожно перебираться по камням на другой берег. «Приготовься, Дэнни!» — восторженно закричал сзади брат. «Я тебя сейчас столкну! Только попробуй, я тебя закопаю в зыбучий песок, гнида!» — предупредил Дэнни. Они перебрались на другой берег. «Здесь нет никакого зыбучего песка!» — фыркнул Ральфи, на всякий случай подобравшись к брату поближе. «Думаешь?» — угрожающе переспросил тот. «Тут несколько лет назад погиб один парень. Я слышал, как в магазине об этом говорили взрослые». «Правда?» — глаза у Ральфи расширились. «Точно!» — подтвердил Дэнни. «Он вопил, что есть мочи, а потом в рот набился песок. Он захрипел и ушел с головой». «Пошли дальше», — боязливо попросил Ральфи. Уже почти стемнело, и в лесу зашевелились тени. «Пошли отсюда!» Они двинулись по другому берегу, то и дело поскальзываясь на сосновых иголках. Мальчиком, разговор о котором Дэнни подслушал в магазине, был Джерри Кингфилд, 10 лет. Наверное, его затянули зыбучие пески, и если он и кричал перед смертью, то никто этого не слышал. 6 лет назад он просто ушел на рыбалку и пропал в болотах. Кое-кто считал, что он погиб в зыбучих песках, но были и такие, кто не сомневался, что тут не обошлось без извращенцев. Их теперь развелось немерено. «Говорят, что его призрак до сих пор бродит по лесу», — торжественно произнес Дэнни, не считая нужным сообщать брату, что болота находились в 3 милях отсюда. «Не надо, Дэнни», — жалобно попросил Ральфи, — «не надо. В темноте». Вокруг таинственно поскрипывали деревья. Жалобный плач козадоя стих. Где-то сзади едва слышно хрустнула ветка. Небо потемнело. И время от времени, зловещим голосом продолжал Дэнни, когда в лесу оказывается какой-нибудь маленький мальчик, призрак подкрадывается к нему из-за деревьев, а лицо все в песке и покрыто гнилыми язвами. «Дэнни, пожалуйста!» В голосе Ральфи звучала такая мольба, что Дэнни замолчал. Своим рассказом он напугал даже себя. Их обступали темные деревья, и казалось, что они терлись друг о друга, скрипя стволами и расправляя затекшие от неподвижности ветки, которые начал раскачивать поднявшийся ветер. Слева снова хрустнула ветка. Дэнни вдруг пожалел, что они пошли не по дороге, а напрямик. «Новый хруст ветки. Дэнни, мне страшно», — прошептал Ральфи. «Не глупи. Пошли», — ответил брат. Они продолжили путь. Под ногами скрипели сосновые иголки. Дэнни мысленно уверял себя, что никакого хруста не слышал. Ему просто померещилось. В висках гулко стучала кровь. По коже бежали мурашки. Дэнни стал считать шаги. До Джойнта-Равеню всего 200 шагов. А домой они вернутся по улице, и этому хлюпику уже не будет страшно. Через 2 минуты они увидят уличные фонари и наверняка почувствуют себя дураками. Ну и пусть, зато точно обрадуются. Поэтому надо считать шаги. 1, 2, три тишину леса разорвал истошный вопль Ральфи. «Это он! Призрак! Я его вижу!» Ужас сдавил Дэнни грудь и разбежался по телу острыми иголками. Он бы точно повернулся и бросился со всех ног прочь, но в него мертвой хваткой вцепился Ральфи. «Где?» — шепотом спросил Дэнни, моментально позабыв, что призрак он выдумал сам. «Где он?» Дэнни испуганно вглядывался в лес, боясь, что действительно увидит нечто жуткое. Но кругом царила мгла. «Он исчез! Но я его видел! Глаза! Я видел глаза! Господи, Дэнни!» — судорожно всхлипывал Ральфи. «Призраков не бывает, дурень! Пошли!» Дэнни взял брата за руку, и они тронулись в путь. Ноги стали ватными, а колени дрожали. Ральфи так сильно к нему жался, что невольно спихивал с тропинки. «Он следит за нами?» — прошептал Ральфи. «Послушай, я не собираюсь!» «Нет, Дэнни, правда, неужели ты не чувствуешь?» Дэнни остановился. Каким-то особым чувством, присущим только детям, он действительно ощущал чье-то присутствие. Будто лес накрыли огромным колпаком, и в нем установилась зловещая тишина. Ветер шевелил ветки, оживляя темные тени, тянувшиеся к мальчикам все ближе и ближе. Воздух пронизывала какая-то свирепая жестокость, ощущавшаяся нутром. Никаких призраков не было. Но зато были извращенцы. Они приезжали на черных машинах, угощали конфетами, или слонялись по улицам, или выслеживали в лесу. А потом... «Беги!» — хрипло скомандовал он Ральфи. Но младший брат, дрожа от страха, застыл на месте и только сильнее вцепился в руку. Затем Ральфи перевел взгляд на темнеющие деревья, и его глаза расширились от ужаса. «Дэнни?» — хрустнула ветка. Дэнни обернулся посмотреть, что испугало брата. Их накрыла мгла. 19. 9 часов вечера. Майбл Вертс, которой исполнилось 74 года, отличалась необъятными размерами и в последнее время часто жаловалась на ноги. Помня все супружеские измены, похороны, кражи и умопомешательства за период в 50 с лишним лет, она была ходячей историей города и хранительницей всех городских сплетен. Мэйбл любила посудачить, но делала это без всякого злого умысла, хотя так считали далеко не все из тех, кому она перемывала за спиной косточки. Она просто жила жизнью города и являлась в определенном смысле его квинтэссенцией. Эта тучная вдова в бесформенной шелковой блузке и уложенными в пучок желтоватыми волосами сейчас редко выходила из дома и проводила большую часть времени у окна, вооружившись телефонной трубкой и мощным японским биноклем. Эти предметы и возможность использовать их в любое время без каких бы то ни было ограничений делали ее похожей на доброжелательного паука, сидящего в самом центре информационной паутины, окутывавшей город. За отсутствием более привлекательного для наблюдения объекта она разглядывала Марстон Хаус, как вдруг ставни слева от крыльца открылись, и окно засветилось неровным желтым светом, явно не электрическим. В окне мелькнула голова мужчины. Мэйбл вдруг стала не по себе. Никакого движения в доме больше не наблюдалось, и вдова задумалась, что за странные люди там поселились, если открывают ставни только вечером и не дают себя разглядеть. Отложив бинокль, она осторожно сняла с телефона трубку. Линия оказалась занятой. Разговаривали две женщины, которых она сразу опознала как Гарриет Даркем и Глиннис Мэйбери. Те обсуждали обнаружение Райерсоном убитой собаки Ирвина Пьюрингтона. Затаив дыхание, чтобы не выдать своего присутствия, Мэйбл жадно ловила каждое слово. 20. Без минуты полночь. Истекали последние мгновения суток. Дома погрузились в темноту. Только в центре города дежурные ночные лампочки магазина скобяных товаров похоронного бюро Формана и кафе «Экселлент» отбрасывали на тротуар слабый мягкий свет. Кое-кто еще не спал. Так Джордж Бойер работал с 3 до 11 и только что вернулся домой, а Вин Пьюрингтон рассеянно раскладывал пасьянс, не в силах прийти в себя от потери Дока. Гибель любимого пса оказалась для него большим потрясением, чем смерть жены. Но большинство жителей уже погрузились в сон, каким спят праведники и труженики. На кладбище Хармони Хилл темная фигура в воротах, терпеливо дожидавшаяся полуночи, заговорила мягким и тихим голосом. «О, отец мой, осени меня своей благодатью! Мух, даруй мне свою милость! Я принес тебе протухшее мясо и зловонную плоть. Я совершил это жертвоприношение во славу твою. Я подношу этот дар левой рукой. Дай же мне знак на этой земле, освященной твоим именем. Я жду только знака, чтобы начать свой труд ради твоего блага». Голос замер. Налетевший порыв ветра отозвался шелестом листвы и травы и донес запах гниения со свалки выше по дороге. Тишину нарушал только шорох ветра. Человек молча прислушался, потом наклонился и выпрямился с телом ребенка в руках. «Я принес тебе это». Слова были уже не нужны.